Было 4 часа пополудни, самое приятное время жаркого августовского дня, и мистер Глег, разумеется, пересчитывал плоды на деревьях, растущих у изгороди, желая удостовериться, что со вчерашнего дня общая сумма их не изменилась. Туда к нему и прошел Том в весьма сомнительной, как показалось мистеру Глега, компании. Его сопровождал какой-то человек с тюком на спине. Боб снова приготовился в путь, и огромный пятнистый бультерьер, который бежал, помахивая хвостом и посматривая на всех прищуренным глазом с угрюмым безразличием, за коим могли скрываться весьма воинственные намерения. Благодаря очкам, в которых мистер Глег считал фрукты, все эти подозрительные подробности предстали перед ним с пугающей ясностью. «Эй, придержи-ка собаку!» — закричал он, схватив палку и выставляя ее перед собой как щит, когда посетители подошли к нему ближе. «А ну, убирайся, Мапс!» — сказал Боб, пнув его ногой. «Он кроток, как овечка, сэр!» Слова эти Мапс подтвердил глухим рычанием, отступая за спину хозяина. «Что это значит, Том?» — сказал мистер Глег. «Ты получил сведения о негодяях, которые срубили мои деревья?» Если Боб олицетворял собою эти сведения, мистер Глег мог допустить и некоторое нарушение порядка. «Нет, сэр», — сказал Том, — «я пришел поговорить с вами об одном деле, касающемся лично меня». «А, хорошо, но при чем же тут этот пес?» — спросил старый джентльмен, успокаиваясь. «Это мой пес, сэр», — сказал Боб, который никогда не терялся. «Я-то и надоумил мастера Тома насчет этого дельца. Ведь мастер Том был мне другом, когда я еще пешком под стол ходил. Я тогда пугал птиц для старого хозяина, моя первая работа. И, коли мне подворачивается выгодное дельце, я всегда думаю, как бы и мастеру Тому перепал кусочек. Стыд и срам не сколотить немножко деньжат, послав за границу товары. Чистых 10-12% прибыли после того, как заплатишь за перевозку и отдашь за услугу. А только он не может воспользоваться этим, потому как у него нет наличных. А товары-то какие? Лехилсхимские. Да ведь они будто нарочно сделаны для тех, кто хочет послать за границу небольшой груз, лопни мои глаза, или не так. Легкие и, почитай, никакого места не занимают. 20 фунтов запакуешь и не видно. А уж качество любому дураку по вкусу. Они долго не залежатся, можете мне поверить. Я как раз иду в Лейсхем покупать товар для себя и могу купить и для мастера Тома тоже. А на одной посудине есть у меня знакомый третий помощник. Так он обещал вывести их отсюда. Я его хорошо знаю, у него можно положиться. У него здесь в городе семья. Его зовут Сол. Вот шверно, соленый парень. А коли вы мне не верите, я могу свести вас к нему». Дядюшка Глег даже рот разинул от изумления, слушая эту бойкую тираду, за которой он еле мог поспеть. Он поглядел на Боба сперва поверх очков, затем через очки, затем снова поверх. О том, не зная, какое впечатление все это произвело на дядюшку Глега, уже жалел, что взял с собой этого единственного в своем роде Аарона, глашатая их общих интересов. Примечание. Аарон – иудейский первосвященник, славившийся своим красноречием. Конец примечания. Теперь, когда Боба слушал, кроме него, еще кто-то, его разглагольствования показались Тому куда менее уместными. «А ты, видать, разбитной парень», — сказал наконец мистер Глег. «Да, сэр, истинная правда», утвердительно кивнул Боб и склонил голову на бок. «Мне чудится, что в котелке у меня прямо все кишмя кишит, как в старом сыре, потому как у меня столько всяких планов, один другой так и выпихивают. Ежели бы не мампс, чтобы было с кем поболтать, я бы, наверное, и на ногах не устоял, так голова перевешивает. Это, видать, потому что я не ходил в школу. Я уж и то ругаю свою старуху. Ты бы должна была чаще посылать меня в школу, — говорю я ей. Мог бы я читать всякие занятные книжки, так и было бы у меня в голове прохладно и пусто. Да моя старуха живет теперь припеваючи и ест жареное мясо с картошкой, сколько влезет. Деньги на меня так и сыплются. Придется завести жену, чтобы она их изводила. А только хлопотно это дело, жена. Да и мампсу она может прийтись не по вкусу. Дядюшку Глега, который с тех пор, как удалился от дел, считал себя шутником, Боб определенно стал забавлять. Но так как он имел в виду сделать ему неодобрительное замечание, он старался не улыбаться. «Да», — сказал он, — «можно поверить, что ты не знаешь, куда девать деньги, ежели держишь этого пса. Он же ест за двоих. Просто позор, просто позор». Но в голосе его звучало скорее печаль, чем гнев. И он быстро добавил: «Ну ладно, давай поговорим о делах, Том. Ты, верно, хочешь занять у меня небольшую сумму? Но где же твои деньги? Ты ведь не тратишь все до последнего пенни, а?» «Нет, сэр», — ответил Том, покраснев. «Но отцу не хотелось бы рисковать ими, и мне неприятно настаивать на своем. Если бы я мог достать для начала 20 или 30 фунтов, я бы выплачивал за них из расчета 5% и постепенно скопил бы небольшой капитал, так что мог бы обойтись без займа». «Ну что ж», — одобрительно заметил мистер Глег, — «неплохо придумано. И я не против того, чтобы оказать тебе эту услугу. Но было бы не вредно повидаться с вашим Солом. И затем твой приятель предлагает купить для тебя товары. У тебя есть кто-нибудь, кто бы мог за тебя поручиться, раз нам придется отдать в твои руки деньги?» — добавил осторожный старый джентльмен, глядя поверх очков на Боба. «Не думаю, чтобы это было необходимо, дядюшка», — сказал Том. «Во всяком случае для меня, потому что я хорошо знаю Боба. Но, возможно, вам действительно нужен какой-нибудь залог». «Ты берешь процент за то, что закупаешь товары, так ведь?» — сказал дядюшка Глег, глядя на Боба. «Нет, сэр», — ответил Боб с негодованием. «Я не для того предлагаю достать мастеру Тому яблоко, чтобы самому откусить кусок. Уж коли я хочу сыграть с кем-нибудь штуку, так могу, что и посмешнее придумать». «Но только справедливо, чтобы ты имел свою выгоду», — сказал мистер Глег. «Я невысоко ставлю сделку, когда одна из сторон ничего от нее не имеет. Это всегда плохо выглядит». «Так я вам скажу, какая мне с нее выгода», — промолвил Боб, достаточно проницательный, чтобы с полуслова понять, на что тот намекает. «И в конце концов, это тоже деньги в мой карман. Когда я закупаю много товаров, я кажусь более важным. Вот об этом-то я и думал. Я парень не промах, можете мне поверить». «Мистер Глег! Мистер Глег!» — послышался свирепый голос из окна гостиной. «Будьте любезны сообщить мне, вы намерены идти пить пить чай или собираетесь стоять там и точить лясы с бродячими торговцами, пока вас не зарежут среди бела дня?» «Зарежут?» — сказал мистер Глек. «О чем толкует эта женщина? Здесь ваш племянник Том пришел по делу». «Да, именно зарежут. Разве давно бродячий торговец убил молодую женщину в глухом переулке, украл у нее наперсток и бросил тело в канаву?» «Да полноте, что вы!» — стараясь утихомирить ее, произнес мистер Глек. «То был безногий, который ездил на двуколке». «Но невелика разница, мистер Глек. Только вам непременно надо перечить. А ежели мой племянник пришел по делу, уместнее было бы привести его в дом и рассказать обо всем его тетушке, а не шептаться по углам, словно вы замышляете что-то недоброе». «Ладно, ладно», — отозвался мистер Глек. «Мы идем». «А тебе нечего стоять здесь», — обращаясь к Бобу, сказала леди громким голосом, предназначенным покрыть разделяющее их общественное, не физическое, расстояние. «Нам ничего не нужно, я не покупаю у бродячих торговцев. Не забудь закрыть за собой калитку». «Погодите минутку, зачем торопиться?» — сказал мистер Глек. «Я еще не покончил с этим молодым человеком». «Заходи, Том, заходи», — добавил он, входя в комнату через балконную дверь. «Мистер Глек», — произнесла миссис Глек трагическим тоном, — «ежели вы намерены пустить этого парня и его собаку на мой ковер прямо у меня на глазах, будьте добры сказать мне об этом. Я надеюсь, жена заслужила право на это?» «Да не волнуйтесь, мэм», — сказал Боб, прикасаясь к шапке. Он сразу же увидел, что миссис Глек — дичь, за которой стоит поохотиться, и ему не терпелось приступить к делу. «Мы с Мампсом останемся здесь, на дорожке. Мампс знает свое место, можете мне поверить. Его хоть битый час науськивай. Не тронет настоящую леди вроде вас. Я прямо диву даюсь, откуда он узнает красивых леди. А пуще всего он любит тех, что в теле». «Да», — добавил Боб, кладя свой тюк на усыпанную гравием дорожку. «Уж такая жалость, что леди вроде вас не хотят покупать у бродячих торговцев, а ходят в эти новомодные лавки, где торчит с полдюжины важных джентльменов, похожих на бутылки с разукрашенными пробками. Им даже шеи не согнуть из-за крахмальных воротничков, и все они должны заработать себе на хлеб с одного куска ситца. Нечего удивляться, что вы платите им втридорога. Не то что бродячему торговцу, который достает товары попросту и не тратится на помещение, и не обязан давить себя воротничками, покуда не выдавит из себя всяких враг, хочет он того или нет. Да о чем толковать, мэм? Вы лучше меня знаете, что это такое. Уж кто-кто, а вы этих лавочников насквозь видите провалиться мне на месте». «Да, спору нет, вижу, и бродячих торговцев тоже», — заметила миссис Глек, желая показать, что уж на нее-то лесть Боба не произвела никакого впечатления. Мистер Глек, который все это время стоял за ее спиной, сунув руки в карманы и широко расставив ноги, подмигнул и заулыбался от восторга при мысли, что его дражайшую половину, пожалуй, могут обвести вокруг пальца. «Ясное дело, мэм», — сказал Боб. «Вы, поди, ни у одного бродячего торговца покупали товары, когда были молоденькой девушкой, еще прежде, чем мистеру подвезло вас увидеть. Я знаю, где вы жили. Тысячу раз проходил мимо. Каменный дом со ступеньками неподалеку от дома сквайра Дарли». «Да, верно», — — сказала миссис Глег, разливая чай. «Значит, ты знаешь, из какой я семьи? Ты не родня тому косому торговцу, что приносил всегда ирландское полотно?» «Вот видите!» — сказал Боб, уклоняясь от прямого ответа. «Не говорил я, что самые лучшие покупки! Вспомните, вы делали у бродячих торговцев! То-то и оно, что даже косой бродячий торговец лучше, чем лавочник! Пусть он даже ничуть не косит!» «Да кабы мне такая удача приходить в каменные дома с моим тюком вот этим самым!» Наклоняясь и выразительно тыча кулаком в тюк. «Да чтобы красивые девушки стояли вокруг меня на каменных ступеньках! Вот тогда бы стоило развязывать тюк! Это да! Но теперь нас в таких домах ждут разве только служанки! А так ходишь все по бедным людям! Худые теперь пошли времена! Да что там, мэм, возьмите хотя бы набивные ткани! Разве такие они были раньше? Вы бы теперь и не надели платье из них, уж за это могу поручиться. Они должны быть первого сорта, товар, что вы покупаете, чтоб и не старели никогда, как ваше лицо не стареет». «Да, такого сорта, как у тебя, в тюке не сыщешь. У тебя только наглость первого сорта, вот в этом не сомневаюсь», с торжествующим видом сказала миссис Глен, весьма довольная своей проницательностью, от которой ничто не может укрыться. «Мистер Глег, вы когда-нибудь сядете пить чай? Том, вот и тебе чашка». «Что верно, то верно, мэм», — согласился Боб. «Мой тюк не для таких леди, как вы. Минуло то время. Я теперь продаю все задешево. Небольшой изъян там или тут, что можно отрезать при шитье, а то и просто незаметный в носке. Ты ведь не станешь предлагать такой товар богатым людям, которые могут себе позволить заплатить лишнее за кусок, который никто никогда и не увидит. Уж вам-то я не стану показывать свой товар, мэм. Кто другой, только не я. Я парень бойкий, как вы сказали, мэм. Такие теперь времена. Хочешь, не хочешь, станешь бойким. Но до этого я еще не дошел». «Какие же это товары ты носишь в тюке?» — спросила миссис Глег. «Верно, всякие пестрые тряпки, шали и прочие в этом роде?» «Все, что угодно, мэм, все, что угодно», — сказал Боб, ударяя кулаком по тюку. «Но не будем больше об этом говорить, коли вы не возражаете. Я пришел сюда насчет дельца мастера Тома. Так неужто я буду занимать ваше время своими делами?» «А скажите на милость, что это за дельце такое, которое от меня скрывают?» — проговорила миссис Глег. Вдвойне обуреваемая любопытством, она была вынуждена удовлетворить его сперва лишь в половину.